Поэтому я наблюдаю за своей конструкцией, но не решаюсь вносить в нее какие-либо изменения. Теперь, когда я вышел из туннелей, у меня есть чувство, что я был слишком безрассуден или храбр, чтобы сделать это, и, наблюдая за результатом, я понимаю, как маленькая ошибка могла убить меня. Но и это сработало довольно хорошо. Да, конструкция довольно расточительна и не так эффективна, когда дело доходит до превращения моей маны в какой-то эффект, но мой пул маны достаточно велик, чтобы справиться с этим, даже если я этого не осознаю. Кроме того, это пассивный эффект, который укрепляет мое тело так же, как и моя статистика. И если мне когда-нибудь понадобится больше маны, я могу отключить конструкцию. Мне нравится. Мне это очень нравится. Я уже придумываю способы улучшить свою нынешнюю конструкцию и повысить эффективность, и не могу не чувствовать некоторого волнения, представляя, что я могу сделать в будущем. Цель на будущее состоит в том, чтобы иметь несколько конструкций, которые я могу включать и выключать, и запускать их в фоновом режиме. Я могу подготовить конструкцию для множества различных ситуаций или типов противников, а затем использовать те, которые понадобятся, и заставить их работать пассивно. Наконец-то я нашел одно из применений для моей постоянно растущей маны. Я также прихожу к пониманию, что моя конструкция имеет некоторое сходство с моей концентрацией. Просто вместо того, чтобы часть моего разума заботилась об этом, эта схема, которую я запечатлел в своем теле, это то, о чем я должен подумать. Но теперь мне нужно еще немного потренироваться. Я очень близок к завершению побочного квеста, и награда, новый пассивный навык, находится в пределах досягаемости. Глава 89. Новый пассивный навык. Хорошо, сначала один вопрос. Почему Хадвин такой исключительный повар? Я имею в виду, серьезно хорош. Да, я понимаю стереотип о том, что американские папы являются мастерами гриля, готовят барбекю для нескольких семей и небрежно потягивают дешевое пиво, и Хадвин, кажется, идеально соответствует этому образу. Но, честно говоря, его кулинарные навыки меня поражают. Суп, он позаботился об этом. Основное блюдо, его навыки приготовления на гриле на высшем уровне, он всегда подает нежное и сочное мясо. Он даже может приготовить десерт, проводя всего один или два часа каждый день, экспериментируя, чтобы привыкнуть к кухонным приборам, которые работают на светящихся камнях, наполненных маной. В настоящее время я еще более доволен своим решением и подумываю о том, чтобы позволить ему взять на себя обязанности по приготовлению пищи. Что касается камней и маны, которые так часто используются здесь, я попытался рассмотреть один из них, и Руби несколько минут смеялась надо мной, пока я продолжал его изучать. Она объяснила, что даже она не может различить их структуру или замысловатые пути маны, выгравированные внутри каждого камня, похожие на схемы. Она упомянула, что многие производители камня используют отказоустойчивые устройства и ловушки, чтобы их конкуренты не воспроизводили их. Грубо говоря, я не могу сделать из этого орел или решку с моими нынешними навыками и решил сдаться. На всякий случай я взял несколько из них, и Руби добавила их стоимость на мою текущий долг. Сейчас, однако, это в основном внутренняя шутка между нами. Я не думаю, что кто-то действительно заботится о золоте. Наконец, я поднимаю корги в воздух обеими руками, одна обычная, а другая сформирована из бледно-голубой маны. Он прочна и лишена ощущений, но ее подвижность значительно улучшена. Корги смотрит на меня удивленно, рот слегка приоткрыт, язык высунулся. Как ни странно, он, кажется, наслаждается этим опытом, его хвост раскачивается из стороны в сторону, а свободно свисающие задние лапы слегка размахивают. Он также формирует две руки из фиолетовой маны, которые тянутся, чтобы нежно погладить мою голову, подобно тому, как я глажу его. Хорошо, эй, маленький негодяй, насколько ты умен, ты издеваешься надо мной, его лицо кажется слишком невинным, а я в слишком хорошем настроении из-за своего успеха, чтобы спорить. Я подвел его и положил на землю. Тут же он поворачивается и бросается к Хадвину, который снова занят приготовлением чего-то. Мудак, он посылает навстречу пожилому человеку. Сколько раз я говорил тебе, чтобы ты не называл меня так. Ты уже достаточно умен, чтобы остановить это. Я отключаю остальную часть его ворчания. Как ты думаешь, кто научил нашего драгоценного бисквита продолжать называть тебя так? Да, это был я, Натаниэль Гвин. Да, я осознаю, что веду себя мелочно. Но вернемся к более важным вопросам. Успешно создав почти человеческую руку, сделанную из маны, два моих навыка повысили уровень. Концентрация, ур. 20. Концентрация, ур. 21. Вооружение, ур. 19. Вооружение, ур. 20. Мне даже удалось пробить узкое место в вооружении, что является значительным достижением. Как будто в награду, я выполнил свой побочный квест. Побочный квест. Получите 3 навыка выше 20-го уровня. Награды. Пассивный навык по вашему выбору. Взволнованно открываю окно, чтобы проверить пассивные навыки. Поздравляем, вы выполнили побочный квест. Теперь вы можете выбрать один из предложенных пассивных навыков, которые были определены на основе ваших результатов до сих пор в учебнике. Пассивный навык. Врожденная устойчивость. Обычный. Физическая выносливость пользователя выигрывает от высокого уровня маны. Пассивный навык. Закрытие раны. Редкий. Естественная скорость заживления пользователя улучшается, когда его мана превышает определенный порог. Пассивный навык. Адаптивная физиология. Редкий. Тело пользователя адаптируется к различным физическим и энергетическим нагрузкам, повышая общую устойчивость. Пассивный навык. Вуаль маны. Необычный. Мана пользователя излучает тонкую завесу, что затрудняет восприятие и анализ их магического присутствия другими. Пассивный навык. Импульс маны. Необычный. Мана пользователя переплетается с кинетической энергией, что позволяет ему использовать и перенаправлять кинетические силы с повышенной эффективностью. Пассивный навык. Канал маны. Необычный. Тело пользователя действует как лучший канал для маны, увеличивая скорость, с которой они могут направлять ману. Пассивный навык. Хаотический пульс. Редкий. Ритм сердцебиения пользователя пассивно нарушает близлежащую ману, вызывая вмешательство в способности других. Пассивный навык. Церебральная гармония. Редкий. Разум и мана пользователя гармонизируются, повышая его способность формировать ману и манипулировать ею. Пассивный навык. Параллельная обработка. Общий. Способность пользователя обрабатывать несколько потоков информации увеличивается. Пассивный навык. Твердое проявление. Обычный. Способность пользователя укреплять свою ману улучшается, повышая силу и стабильность своих творений. О боже, вот и опять. Обычный, необычный, редкий – это раритеты навыков. Судя по их именам, я полагаю, что мне следует игнорировать все, что ниже редкий, хотя некоторые из них звучат довольно привлекательно. Например, параллельная обработка, закрытие раны и даже канал маны звучат заманчиво. Я также заметил, что система позволяет мне улучшать навыки с помощью жетонов улучшения навыков. Интересно, будут ли токены специально для пассивных навыков? Я проверяю список квестов, но там нет новой информации, только существующий квест этажа. Квест на этаже. Станьте свидетелем конца света. Награды. Жетон улучшения навыков. 20 очков статистики. Увеличенный дневной лимит использования сообщества. Учебное пособие. Жетон изменения сложности. Никаких новых побочных квестов не появляется. У меня такое чувство, что я не должен играть в азартные игры. Пассивные навыки отличаются от активных, потому что им назначены редкости, поэтому, возможно, их нельзя улучшить. Это, вероятно, оставляет мне на выбор 3 редких навыка, каждый из которых звучит фантастически. Адаптивная физиология, вероятно, является результатом длительной поглощенной кинетической энергии моей чрезмерно высокой маны. Его выбор может улучшить мою толерантность к боли, позволить мне поглощать больше кинетической энергии и даже использовать больше маны. Звучит блестяще. Следующий вариант – хаотический импульс, вероятно, связанный с разрушением и, возможно, также с всплеском маны. У меня новый вопрос. Насколько значителен его эффект? В описании не так много деталей, поэтому эффект может быть довольно скромным. У хаотического импульса также есть потенциальный недостаток. Что делать, если я не могу выключить его, как свою конструкцию? Что, если это помешает мне получить исцеление от Лили или помешает другим сражаться на моей стороне? Конечно, это может улучшить мои способности, но это может навредить мне так же сильно. Кроме того, у меня уже есть разрушение, так действительно ли мне нужна пассивная версия? Последний вариант – церебральная гармония, который может быть моим любимым. Это определенно связано с манипуляцией маной, возможно, концентрацией. Прямо сейчас у меня не так много проблем с моей маной благодаря обновлению манипуляций с маной конструкции, которую я создал. но в будущем это может позволить мне без проблем вливать больше маны в свою статистику и даже помочь мне быстрее использовать свои навыки. Это могло бы ускорить мой процесс обучения навыкам, улучшить несколько навыков и даже позволить мне лучше работать с конструкциями, что, вероятно, является самым значительным стимулом, который я мог получить на данный момент. Тем не менее, адаптивная физиология также звучит многообещающе. Это также могло бы улучшить мою работу с конструкциями и упростить их создание. При слишком большом количестве хороших вариантов проблемы первого мира снова поражают. Но кого я обманываю, очевидно, что я выберу. Я выбираю церебральную гармонию, редкую, закрываю глаза и готовлюсь к надвигающейся боли. И, о боже, это приходит. Такое ощущение, что в голову вбивают раскаленные гвозди. Мне кажется, что я могу сломать зубы от того, как крепко я их сжимаю. Пот стекает по моему телу, когда система изменяет меня, укрепляя меня и лучше настраивая меня на ману при подготовке к пассивному навыку. Постепенно после того, что кажется слишком долгим, боль утихает, и я глубоко выдыхаю, открывая глаза. Я вижу свою трясущуюся руку, мокрую от пота, прижатую ко лбу, и начинаю успокаиваться. Почувствовав мое бедствие, собака подбегает и несколько раз толкает меня за ногу. Он продолжает делать это до тех пор, пока я не поглаживаю его маленькую головку, затем он смотрит на меня, его умные глаза медленно моргают. Я снова ласкаю его, постепенно приходя к осознанию того, что питаю слабость к животным или людям, которые проявляют ко мне привязанность. Это заставляет меня чувствовать тепло внутри, хотя и немного неудобно, не зная, как реагировать. Это ставит под угрозу мою способность принимать рациональные решения. Тем не менее, я ничего не могу сделать. Я уязвим, когда сталкиваюсь с безусловной привязанностью. Я признаю это. Я понимаю, что это слабость, которую я, возможно, должен преодолеть, но в то же время она кажется мне драгоценной. К моему удовольствию, в моей голове звучит одно слово – мудак. Тем не менее, это звучит мягко, почти нежно. Черт возьми, маленький придурок. Я нежно взъерошиваю его голову, внутренне улыбаясь, хотя это, вероятно, незаметно на моем лице. Корги снова медленно моргает мне, прежде чем помчаться обратно к Хадвину. Я откидываюсь, ложусь и смотрю в потолок. Моя мана теперь еще меньше беспокоит, и я высвобождаю часть концентрации, которая держала ее в страхе. Такое ощущение, что я могу перемещать ее легче, как будто раньше была мини-задержка, некоторая задержка и высокая задержка. Теперь она более плавная, и мана движется почти точно так, как я хочу, чтобы она двигалась, и делает то, что я хочу. Я вызываю полупрозрачную руку и протягиваю руку к потолку. Пальцы маны двигаются искусно, почти точно так же, как настоящие пальцы. Да, мне все еще нужно поддерживать одну концентрацию только для того, чтобы использовать руку маны, но разница существенна. Рука даже больше похожа на человеческую и по форме очень похожа на мою правую. Я заставлю ее вытянуться, и длина моей руки увеличится. Я концентрируюсь, и пальцы становятся длиннее с чем-то напоминающим лезвие на концах. Рука становится больше, а рука более мускулистой, хотя на самом деле она не меняет своей силы. Затем я позволяю ей рассеяться и создаю небольшой шар маны, которому я позволяю парить надо мной. Я уплотняю его все дальше и дальше, начинаю формировать его, делить на множество более мелких и заставлять их вращаться. Какое-то время я просто лежал и тренировался. Глава 90. Взгляд сверху. Нонами, безымянный, ад, группа 4, я в порядке. Сет, ад, группа 4, то же самое и здесь. Стронгистани, ад, группа 4, я пытаюсь повысить уровень настолько, насколько могу. Группы ад, группа 4, нет, я приготовила для тебя немного золота. Это оказалось проще, чем я думал. У меня не хватает духу сказать Лили, что мне, вероятно, это больше не понадобится, и просто похвалить ее за хорошую работу. Читая другие сообщения и надеясь на какую-то полезную информацию, я думаю о Софи. До сих пор я не видел ее на форуме, даже близнецов или ее сестру. Неужели они все не могут этого сделать? Или просто не хотят и продолжают смотреть, что пишут другие. Второй вариант, на мой взгляд, более вероятен. Я закрываю форум и смотрю на 5 шаров, вращающихся вокруг меня. Теперь они больше, почти как мячи для гольфа, и их оттенок синего темнее, чем раньше, когда они вращаются вокруг меня. Каждый шар имеет свою собственную орбиту, и некоторые из них вращаются по часовой стрелке, а некоторые против часовой стрелки. Иногда я концентрируюсь на одном из них и поглощаю его кинетическую энергию, которую затем использую, чтобы усилить вращение других шаров, которые привязаны ко мне и вращаются вокруг меня. Что мне делать с Софи, если мы оба выживем на втором этаже? Встречусь ли я с ней на этом этаже или придется подождать до третьего? Если да, то что тогда? Должен ли я отомстить прямо там? Я могу уложить ее сестру спать, а затем сделать это, чтобы маленькой девочке не пришлось смотреть это. Конечно, она возненавидела бы меня тогда и осталась бы почти одна, полагаясь на себя и ненадежную помощь каких-то незнакомцев. Это заставило бы меня чувствовать себя кислым, но я могу сделать это, если захочу. Другой вариант – сохранить ей жизнь из-за ее сомнительной полезности, но в этом случае это то, что можно продолжать использовать в качестве оправдания до конца моей жизни. Я просто думаю, что ее навыки настолько полезны, и ее стоит сохранить в живых. Могу ли я простить ее? Думаю, да. Как всегда, сильные чувства медленно рассеиваются со временем, особенно сейчас, когда я не видел ее так долго. Из самого начала дело было не в том, что она активно хотела моей смерти, она просто поставила себя и свою сестру на первое место и действовала соответственно. Это то, что я могу понять. Значит, рискованно оставлять ее в живых? Совершенно. На этом этаже император империи Солярис, маг разума, манипулирующий людьми, которые достаточно сильны, чтобы их можно было сравнить с атомной бомбой на Земле, черт возьми, они могут быть даже намного сильнее. Один единственный человек, способный манипулировать массами и контролировать таких могущественных людей. Это крайне опасно. Я не могу ей доверять, потому что в каком-то смысле она похожа на меня. Ее жизнь и жизнь ее сестры являются для нее самыми важными, и именно поэтому у нее не было проблем с манипулированием другими. Я бы сделал то же самое, и, возможно, даже более жестокими способами. И что теперь? Мне нравится, как мы решали проблемы с Хадвином. Какое-то время мы будем работать вместе, а потом это будет прощено. Его сотрудничество было использовано в качестве платы за попытку лишить меня жизни. Конечно, это не значит, что мы полностью доверяем друг другу, но мужчина знает, что я стану неразумным, как только он вернется к нашей сделке. На данный момент я сильнее его, и мне просто нужно продолжать в том же духе. Я мог бы сделать что-то подобное с Софи, может быть, угрожая причинить боль ее сестре. Мне нужно поговорить с ней, мне нужно услышать ее честные мысли. Видя, как она вела себя до сих пор, она была бы не против объединить усилия, но в тот момент, когда все пойдет не так, мне придется следить за своей спиной. Кроме того, я не уверен, что она согласится с этим, вместо того, чтобы пытаться снова создать свою собственную команду. Но для этого может быть простое решение. Мне нужно, чтобы Тесс свернулась. Мне нужна Лили, и я как-нибудь разберусь с Кимом. У меня есть Хадвин. Майей будет заниматься Тесс. Я знаю, что две девочки были взяты вместе, и, зная Тесс, я уверен, что она станет хорошей подругой с Майей. Она такая страшная и умная. Так что это не учитывает близнецов, которые находятся неизвестно где. Для них у меня будет Хадвин, чтобы принять их. В этот момент все из нашей учебной группы будут находиться под моим влиянием, не оставляя Софи выбора. В худшем случае я мог бы применить некоторую силу, но я бы предпочел этого не делать. Тогда у меня были бы люди, которые наблюдали бы за ней еще более внимательно. Тесс, Хадвин, любой из них хороший, скорее всего, способен контролировать ее, если она не станет слишком сильной. Звучит заманчиво. Шары перестают вращаться вокруг меня, и я позволяю им мимо на руке рассеяться и встать, выключив свою конструкцию подкрепления. В отличие от других, моя сила и ловкость не так высоки, поэтому у меня нет проблем с перемещением по комнатам и использованием таких вещей, как двери. Но после того, как я был пассивно усилен своим конструктом, я уничтожил несколько предметов мебели, не научившись контролировать свою силу, поэтому я медленно привыкаю к этому. Эй, отключение позволяет мне немного больше тренировать обращение с маной, хотя с моим новым пассивным навыком это не так сложно. Когда я вхожу на кухню, я вижу, как Бисквит двигает руками маны, пытаясь схватить немного еды со стола, и снова удивляюсь, насколько он хорош в этом. Черт возьми, у собак даже нет рук и кистей, так как же он так умело ими пользуется? Был один день, когда он даже перестал использовать свои ноги для ходьбы и использовал четыре руки Маны в качестве замены своих ног. Это было слишком жутко, поэтому я сразу же использовал разрушение. На данный момент я беспокоюсь, что скоро он научится противостоять моему разрушительному навыку, поэтому я не использую его так часто. Эпоха животных архимагов приближается все ближе и ближе. Рука, сделанная из маны, складывается из моего плеча, и я использую ее, чтобы передвинуть стул и сесть на него, напротив Руби, которая что-то читает. Ее глаза смотрят на меня. Что? Я хочу поохотиться на что-нибудь. Учитель приказал мне держать вас всех здесь. Да, знаю, знаю. Это раздражает. Научи меня магии, тренируйся со мной. Нет и нет, я ужасно сдерживаюсь и действительно ненавижу преподавание. Извини, говорит она, и в этом есть реальный намек на извинения. В последнее время мы с молодой женщиной стали немного больше разговаривать. Она даже больше не ведет себя так фальшиво и экстравертно, и ее настоящая личность дерзкая и улыбчивая, но гораздо меньше, чем она показала в первый раз. У меня также есть чувство, что я сделал что-то, что она ценила, поэтому она смягчает это, общаясь со мной. Я вздыхаю, но мне постепенно становится скучно. Да, я становлюсь лучше в использовании своих навыков, но каждый раз, когда я рос и совершенствовался, это происходило в ситуациях жизни или смерти. Конечно, я также мог бы повысить безопасность, обучаясь у учителя, но это не то, что у меня есть. В конце концов, я выхожу из коттеджа и оглядываюсь по сторонам. Мы находимся в глуши, и, насколько я вижу, есть только плоская травянистая равнина. Ни деревьев, ни гор, ни холмов, ничего. Просто травянистая равнина на многие мили. Это кажется каким-то нереальным, фальшивым. Я стою там, и кинетическое перераспределение загорается, и я использую его, чтобы поглотить всю энергию от колышущейся травы вокруг меня и легкого ветра. Я медленно увеличиваю площадь и поглощаю все больше и больше, имея возможность делать это благодаря моей теперь активированной конструкции подкрепления и моему новому пассивному навыку. Огромная область вокруг меня становится неподвижной и тихой, тогда я использую всю эту энергию, чтобы подняться высоко в воздух. Паря там, я поглощаю больше ветра вокруг меня и давлю на воздух подо мной. Это ужасно неэффективно по сравнению с толканием чего-то твердого, но я все равно продвигаю себя все выше и выше. Вскоре я достигаю высоты оконечности небоскреба и оглядываюсь по сторонам. С этой высоты все выглядит по-другому. Травянистая равнина внизу представляет собой плоское, широкое пространство однородной зелени, похожее на огромный открытый ковер. Солнечный свет отражается от нее, придавая ей мягкое, приглушенное свечение. Горизонт, кажется, слегка изгибается, напоминая об округлости планеты. Тем не менее, я не вижу никакого движения, ничего, кроме плоской зелени, простирающейся во всех направлениях. Здесь, вдали от мира, тихо. Небо над головой глубокое, чистое голубое, не омраченное облаками. Я один в этом огромном пространстве, тишину нарушает только мягкий шелест ветра о мою одежду. Несмотря на простоту, или, возможно, из-за нее, в этом виде есть неоспоримая красота. Это суровая, грубая красота, которая заставляет вас чувствовать себя маленьким и незначительным в великой схеме вещей. Это унизительно и внушает благоговение, и это трудно выразить словами. Я просто плыву туда, впитывая все это. Затем я начинаю падать и поглощать больше, чтобы держать себя высоко и чувствовать, что успокаиваюсь даже без активации моего навыка. Вид – это то, что я никогда бы не смог увидеть, если бы не мана. И мне это нравится. Я снова начинаю падать и на этот раз не борюсь с этим. Воздух продолжает попадать на мою одежду и тело, и я слышу его рядом с ушами, и я падаю все быстрее и быстрее. Когда я нахожусь не так далеко от земли, я поглощаю свою собственную кинетическую энергию и сразу же начинаю замедляться, пока мягко не приземляюсь на землю. Оставшуюся энергию я стреляю в небо и выдыхаю. Все снова выглядит так нормально. Я готовлюсь сделать это снова, когда чувствую огромную ману изнутри коттеджа, ману мастера Руби. Я начинаю переходить туда, и я нахожу рядом с коттеджем четырех человек. Старая, седовласая, но чрезвычайно сильная женщина, два мальчика-близнеца и Ким. Глава 91. Твоя очередь. Привет, Натаниэль, тихо говорит Ким. По его позе легко понять, как нервничает хозяин Руби. Более того, собирает ли она нас, как покемонов. Такими темпами она соберет нас всех в кратчайшие сроки. Глаза седовласой женщины осматривают меня, и ее брови слегка нахмуриваются. «Руби», — просто говорит она, выходя на улицу. Рыжеволосая женщина жестом приглашает нас следовать за ней. Там пожилая женщина взмахивает рукой, и в воздухе появляется разрез со звуком, похожим на разрыв железа. Внутри разреза другое место, и я замечаю монстров. Тлеющий змей, ур, болотокровный тролль, ур, рысь колючего, ур, а есть еще и этот, вихревой клык гидра, ур. А боже, я думаю, что это делает ее сильнее, чем тройной вопросительный знак. Затем мой взгляд возвращается к гидре. Чешуя, навязчивая смесь темно-зеленого и синего, практически пульсирует маной, ощутимой аурой энергии, от которой мурашки бегут по спине. Воздух вокруг зверя потрескивает, отчего волосы на затылке встают дыбом. То, как он движется, с грацией, которая выдает его огромные размеры, показывает его силу. Земля сотрясается с каждым шагом, и я вижу грубую силу в том, как ее мышцы пульсируют под чешуей. Это слишком сильно, слишком сильно. Я уже сталкивался со своей долей монстров, но это на совершенно другом уровне. У меня такое чувство, что я здесь выше головы. Концентрация. Я активирую свой навык и отвожу взгляд, все еще тяжело дыша и испытывая облегчение от того, что между мной и гидрой есть еще более сильный монстр. Этот монстр, похожий на пожилую женщину, входит в разрез, и гидра немедленно нападает на нее, но через мгновение ее убивают. Я даже не знаю, что произошло, но гидра умирает так, как будто кто-то гораздо больше схватил ее и разорвал на куски, вытаскивая ее головы, ноги и куски тела так же, как вы разрываете бумагу на куски. В очередной раз я вспоминаю о том, насколько страшна женщина передо мной. Затем она протягивает руку и бросает одного монстра через разрез, где он приземляется всего в нескольких шагах от нас, тоже в ужасе и даже не думая о нападении. Варг громового завывания, ЛВЛ, его тело гудит тонкой, но отчетливой маной. Она, конечно, мощная, может быть, даже больше, чем моя, но она не кажется невозможной, в отличие от гидры. Воздух вокруг него покалывает электричеством, которое он генерирует, и каждый раз, когда он тихо воет, это похоже на раскат грома, который эхом разносится по воздуху. Женщина отступает через разрез и закрывает ее. Я чувствую намек на ману от нее в сторону Руби. Пусть он будет сражаться с монстром, пока я не вернусь, только короткие паузы. Похожий уровень на эту штуку, она смотрит на Варга, который только визжит и отходит от нее еще дальше, через некоторое время выбери более сильных. Затем она проводит рукой по воздуху и исчезает в очередном разрезе. Хорошо, дети, мастер оставил мне координаты, и я буду собирать еще, так что приступайте к работе, просто говорит Руби и отступает назад, игнорируя крайне смущенные взгляды новичков. Хорошо, если это не интересно. Я создаю вооружение в форме руки и шагаю к Варгу, который медленно становится все храбрее и храбрее теперь, когда женщина ушла. Его зубы начинают показываться больше, и электричество потрескивает вокруг его черного меха. Он массивный, как грузовик. Я бросаюсь на него, поглотив немного энергии ветра, и продвигаюсь вперед. Монстр воет, и удар молнии летит в меня, мгновенно исчезая от разрушения. Видя, что это не работает, он снова атакует, на этот раз его удар сильнее, и я использую всплеск маны, чтобы усилить разрушение, также отменяя его. Наконец, он бросается на меня, и я поглощаю часть его энергии. Я сосредотачиваюсь на том, чтобы поглощать ее только одной из его ног, заставляя его немного шататься. Затем я хватаюсь за его голову рукой, сделанной из маны, которая увеличилась в размерах. Я сжимаю, зарываясь пальцами из маны в его глаза. Затем поглощенная кинетическая энергия ветра выстреливает в монстра, калеча одну из его ног, и я отпускаю, избегая его электрической атаки. Монстр продолжает метаться, зажигая вокруг себя искры. Я чувствую, как его мана движется и отпрыгивает в сторону. Мое тело пассивно укрепляется моей конструкцией подкрепления, а теперь даже я активно повышаю ее. Я чувствую себя сильным, я чувствую себя быстрым. Я бегаю вокруг монстра, уклоняясь от ударов, которые исходят от земли, выглядя как лианы из маны, потрескивающие молниями по всему телу. Птица бросается на меня, каким-то образом чувствуя мое положение даже без глаз. Его рот массивный и полон острых зубов. В то же время виноградные лозы атакуют меня со всех сторон, и я останавливаюсь, зарываясь ногами в землю, и разрушение вспыхивает на полную мощность, усиленную скачком. Тем не менее, он не может отменить атаку. Монстр учится. Мир становится черно-белым, и даже треск молнии становится тише, когда я вхожу в глубину концентрации. Одна часть моего разума занимается созданием моноруки и меча, которые появляются в моей руке. Я хватаю его обеими руками, настоящее сделанное из маны. Ее цвет более темного оттенка синего, так как я делаю ее как можно более плотной. Другая часть моего разума создает дико колеблющуюся ману вдоль клинка. Я обостряю концентрацию, чувствую ману вокруг себя и успокаиваюсь. Вдох, выдох. Я бросаюсь и рублю лозу, разрезая ее на части. Еще один рывок в сторону, и еще один разрезается на части, как будто это ничего. Мое тело нагревается по мере того, как мана проносится сквозь него, и благодаря моей конструкции я чувствую себя сильнее и быстрее, чем когда-либо прежде. Это затягивается, это опасно, но это кажется правильным. Меч в моей руке удлиняется, и колебание взмывает вверх, покрывая весь клинок. Я снова рублю. Мана движется так легко, что кажется, что она должна быть такой все время, так как она находится в гармонии с моим разумом, моими мыслями и моими желаниями. Я бросаюсь к ястребу и отпрыгиваю в сторону, затем через еще одну молниеносную атаку. Когда он бросается на меня, я поглощаю свою собственную энергию и двигаюсь назад. Меч в моих руках превращается в массивное копье, которое я бросаю в варга, усиливая его самым сильным рывком, который я когда-либо делал. Тем не менее, мое тело справляется с этим. Оно зарывается глубоко в грудь монстра, и вокруг раздается протяжный вой, за которым следует молния, падающая с безоблачного неба прямо на меня. Я поднимаю руку, сделанную из маны, и посылаю разрушение к ней, увеличивая ее на столько маны, сколько смогу. В конце концов, моя полупрозрачная рука исчезает вместе с молнией, и я поворачиваюсь к истекающему кровью монстру. Шары начинают вращаться вокруг моего тела, большие, как теннисные мячи, и я постоянно усиливаю их, перераспределяя, поглощая энергию ветра и колышущейся травы от последних движений умирающего монстра. Шары бросаются на птицу, уничтожая ее голову на мелкие кусочки. Вы победили варга громового завывания, ур. 84, ур. 51 ЛВЛ 52. Я быстро просматриваю уведомления и вкладываю свои очки статистики. Концентрация, ур. 21 концентрация, ур. 22. Манипуляция маной, ур. 25 манипуляция маной, ур. 26. Вооружение, ур. 21 вооружение, ур. 22. Колебание, ур. 15 колебание, ур. 16. Также есть новый побочный квест. Побочный квест. Достичь 75 уровня. Награды. Токен улучшения. Да, не токен улучшения навыка, просто токен улучшения. Означает ли это, что я могу обновить все, что захочу? Класс, навык, черта, может быть, интересно, очень интересно. Еще одного, спрашивает Руби с легкой улыбкой на губах. Наверное, ей тоже было скучно. Ты должна спросить, я бросаю ей спину, и улыбка становится шире. Она знает меня, по крайней мере, так много. Я пыталась быть милой, мне говорили, что я веду себя как, ну, как что-то неженственное. Я отказываюсь повторять такое слово. Возможно, вы знаете парня, который сказал мне это. Очевидно, я его знаю. Это был я. Воздух перед Руби рябит, и из ниоткуда появляется монстр, растерянный и оглядывающийся по сторонам. Мастерство рыжеволосой женщины гораздо тоньше и опирается на технику, а не на грубую силу своего хозяина. Варг громового завывания, ЛВЛ, варг медленно начинает оглядываться по сторонам, издавая тихое рычание. Электричество начинает мерцать на его шерсти, и чувство опасности наполняет окрестности. Хдвин, твоя очередь. Я поворачиваюсь к мужчине. Глаза пожилого мужчины выглядят так, как будто они вот-вот отвалятся, и хотя он это делает, я чувствую, как он заряжает все больше и больше маны, также готовясь к бою. Я помогу ему, но пока лучше постараться сделать человека сильнее, так как это поможет мне и на третьем этаже или даже в конце этого. Но эй, почему ты так смотришь на меня? У нас была сделка, не так ли? Что ж, мы пропустили автобус сожаления. Следующая остановка. Принятие. Глава 92. Бесстыжие. С точки зрения Денниса Далтона, я продолжаю наблюдать, как Натаниэль и Хдвин борются с чудовищным волкоподобным существом сразу после того, как Натаниэль убил первого. Он только что убил монстра с вопросительным знаком над головой. 1. Насколько он силен? Он сумасшедший. Я слышу, как Арон говорит мне в голове, используя нашу связь. Не могу не согласиться. С тех пор, как за 2 дня до конца первого этажа я испытывал к нему неприязнь. Воспоминание о его холодных глазах остается плохим воспоминанием. Черт возьми, почему мы должны были оказаться здесь? Кем, черт возьми, была эта сумасшедшая женщина? Посылаю. Чувак, я даже не смог увидеть вопросительный знак над ее головой, она страшная, я снова соглашаюсь со своим младшим братом на несколько минут. Давайте постараемся держаться в тени, насколько это возможно. Мы также можем немного подлизываться к Хадвину. Старик все еще может думать, что может манипулировать нами. Да, давай сделаем это. Гигантский монстр ударяет Хадвина лапой, заставляя его катиться по земле, где он медленно встает на ноги, казалось бы, не сильно ранен. Черт возьми, Хадди стал еще жестче, чем раньше. Я слышу от Арона. Варк стреляет молнией в пожилого человека, которая рассеивается, и вскоре он снова атакует, не имея другого выбора, поскольку Натаниэль продолжает наблюдать за ним. Как вы думаете, этот псих захочет, чтобы мы тоже дрались? От одной мысли об этом у меня мурашки по всему телу. Я наблюдаю, как Варк кусает Хадвина, но его отталкивают некоторые навыки Натаниэля. Затем полупрозрачная рука, которая у него есть вместо отсутствующей левой руки, исчезает, а 2 массивные руки, сделанные из маны, появляются у него за спиной и тянутся к монстру, который слишком медленный, чтобы увернуться. Массивные руки держат монстра, в то время как Натаниэль что-то говорит Хадвину, и мужчина снова нападает. Может быть, он сможет поучить попрокачивать нас. Он немного помогает Хадвину. Мы можем подлизываться к нему, извиняться и все такое. Это может быть полезно для нас, и мы можем быть весьма полезны. Я пытаюсь сказать больше, но тут слышу, как кто-то прерывает нашу связь. Мудак, какого черта? Черт возьми, только тогда я понимаю, что связь исходит от дерзкого Карги, которого так любит Натаниэль. Как такое вообще возможно? Наконец, Варк погибает. Вы победили Варга Громового Воя, Ур. 82. Хаем, как бы это сказать? Я ожидал, что Хадвин выступит немного лучше. Конечно, монстр намного выше моего уровня, но он просто обычный, а не именной. Может быть, проблема во мне? Черт возьми, пожилой мужчина весь в поту и дико дышит, держась за сломанную руку. Так много жаловаться на такую маленькую рану. У тебя есть навык, он исцелит. Лицемер, кто? Ким, твой уровень? Спрашиваю я, чувствуя себя довольно бесстыже. Руби кидает на меня интересный взгляд. Да, я знаю, это очень грубо спрашивать. 38, отвечает он просто, не задумываясь. Хаем, это можно считать неплохим, так как Хадвину 34 года. Мы оба 24 го уровня. Из ниоткуда, говорит один из близнецов. Черт возьми, кто вас просил? Почему они мне говорят? Когда я смотрю на них, они слегка улыбаются, стараясь выглядеть как можно более дружелюбно. О, я понимаю, они хотят сесть на шею папы Нета, не так ли? Ладно, посмотрим. Навыки, спрашиваю я, показывая им, что могу быть еще более бесстыдным. Здесь немного больше колебаний, чем с Кимом, но они быстро отвечают, не советуясь друг с другом. По крайней мере, не вслух. Я уверен, что они могут говорить по своей связи. Связь, зеркальное исправление, спешка, манипуляция мана и сенсорный обман. А боже, это еще более беднее, чем Хадвин, и они находятся на гораздо более низком уровне. И все они звучат так интересно, так круто. Хорошо, это решено. Я оставлю их себе. Вы ведь знаете, чего ожидать, верно? Да, говорит один из них, и я смотрю, чтобы подтвердить. Я доволен тем, что вижу. Нет ни доверия, ни завышенных ожиданий, только 2 человека, которые хотят использовать меня и знают, что им придется за это заплатить. В то же время они знают, что не могут ожидать от меня слишком многого. Я ни за что не стал бы рисковать своей жизнью ради них. Это что-то трудно сбалансировать, но эй, давайте попробуем и посмотрим. Руби, ты можешь найти более слабого для мальчиков, одного немного сильнее для Кима и Хадвина и более сильного для меня. Я могу им помочь, но мне тоже нужно повышать уровень, не так ли? Токен обновления – это то, что я абсолютно хочу получить до того, как закончится этот этаж, и у меня есть ощущение, что время приближается. Учитель сказал только для вас 2. Хорошенькое, «Пожалуйста, ну, я пытался, есть что-то, что ты хочешь?» Спрашиваю я. Рыжеволосая женщина немного задумалась, и на ее лице расцветает легкая улыбка. «Допустим, ты мне должен, хорошо, и я выберу то, что хочу позже». «Звучит неплохо», отвечаю я. «Я уверен, что она не попросит о чем-то слишком возмутительном, но все же они лучше оценят то, что я делаю. Прежде чем мы начнем, какого уровня была эта гидра в то время и болотнокровный тролль? Хм, если бы мне пришлось угадывать, гидра была около 350, а тролль, может быть, 160, так что это не значит, что более 100 равно одному вопросительному знаку, более 200 равно 2, а более 300 равно 3. Может быть, до 150 равняется одной отметке, 150, 300, 2 отметкам, а 300, 450 равно 3 отметкам. Черт возьми, это сделало бы мастера руби более 450, а руби более 150 уровня. Черт возьми, может быть, там 4 вопросительных знака, а ее хозяин более 600, ну это страшно. Это большая статистика и опыт. Это лига, которую я даже не могу себе представить прямо сейчас. Какого уровня бывают чемпионы и парагоны? Это то, что мне очень любопытно, теперь, когда я уверен, что мастер руби находится в той же лиге, что и они. С надеждой. В противном случае было бы слишком страшно представить себе людей еще сильнее ее. Какого черта на втором этаже такие сильные люди и монстры? Разве это не просматривается? Конечно, нам не нужно разрушать мир, мы просто должны выжить до конца. Может быть, это просто для того, чтобы показать нам, что будет возможно в будущем. Чтобы поставить перед собой цели и запечатлеть в своем сознании, что может случиться с Землей, если мы вернемся и сможем сохранить наши силы. Это звучит правдоподобно. До сих пор система не была слишком хорошей или полезной, но во всем, через что мы проходим, есть какая-то извращенная логика. Одним из самых больших намеков является название «учебник». Нас тренируют, к чему-то готовят. Что-то, что, вероятно, произойдет после того, как мы вернемся на Землю. Может быть, тогда начнется настоящая игра, ну, в любом случае, у нас еще есть несколько лет. Каменный тролль, ур, 23, кровавый тролль, ур, 46, руби призывает монстров, первый предназначен для близнецов, а второй, для Ходвина и Кима. Я в очередной раз размышляю о том, откуда она их берет. Она получила координаты от своего хозяина, но есть странная смесь монстров. Это где-то обычный лес, это что-то другое, этот для тебя, этот близко к сотне, так что будь осторожен. Прежде чем монстр нападет на меня, я размышляю о том, откуда она знает. Уроженцы этого этажа, похоже, не могут видеть текст, парящий над головами монстров или людей, как это делаем мы, люди из учебника. Так, может быть, они придумали свои способы его измерения, может быть, проверив подпись Маны, угольноглазый варк, ур, я отпрыгиваю назад, когда монстр делает выпад на то место, где я раньше стоял. Он меньше, чем варк раньше, но намного быстрее, и мое кинетическое перераспределение, похоже, совсем не замедляет его. Он также не поглощает никакой энергии, и мое восприятие чувствует какой-то барьер рядом с его кожей. Я продолжаю наблюдать за ним, но не могу различить гораздо больше. Кажется, что это нарушает мое восприятие, и когда я стреляю в него маленькими бусинами, сделанными из маны, они исчезают после прикосновения к барьеру, по-видимому, работая аналогично разрушению. Блин, это довольно интересный способ его использования. Есть ли какие-либо преимущества по сравнению с тем, как я его использую? Не в силах полностью увернуться, я создаю броню вокруг своего тела, которая исчезает после того, как плечо монстра ударяет меня и заставляет меня катиться по земле. Я поглощаю больше энергии от ветра, от колышущейся травы и использую ее, чтобы подняться высоко в воздух. Оранжевые глаза монстра продолжают следить за моими движениями, когда я начинаю падать. Моя полупрозрачная левая рука, сделанная из маны, продолжает становиться все более и более плотной, приобретая более темно-синий цвет. Я создаю один шар, который вращаю вокруг себя, в то время как я кормлю его все большим и большим количеством маны, делая его плотнее и сильнее. Импульс активируется, и шар превращается в размытую форму, казалось бы, вместо шара, вращающегося вокруг меня, вокруг моего тела обруч. Я чувствую волну разрушающей маны от монстра в тот момент, когда я приземляюсь, но я стреляю в него. Навыки сталкиваются, Монстр побеждает, но уменьшает влияние его разрушительного навыка на меня. Я бросаюсь на монстра, а затем, вместо того, чтобы бросать в него шар, поглощаю всю кинетическую энергию шара, который вращался вокруг меня, немедленно заполняя количество, с которым я могу справиться. Сфера удлиняется и превращается в копье, сделанное из плотной маны, и я использую поглощенную кинетическую энергию, чтобы двигаться прямо на монстра. Глава 93. Пылающее противостояние. Я усиливаю копье поглощенной кинетической энергией и наношу удар прямо в монстра. Его разрушительное поле вспыхивает, и копье становится менее плотным, но Варк не может полностью отменить быстрый удар, и копье попадает прямо ему в грудь. Громкий вой эхом разносится по окрестностям, когда копье в моей руке вместе с моей левой рукой, сделанное из маны, исчезает. Но я уже ожидал этого. Я использую оставшуюся энергию, которую я держу внутри своего тела, которую монстр не смог поглотить, чтобы приблизиться и ударить ногой по ране на груди. Раздается еще один вой, и я концентрируюсь, когда монстр атакует. Я читаю его движение, его перестановку, куда смотрит Варк, его открытую пасть, поворот шеи. Я пригибаюсь прямо под укусом и, укрепив свое тело маной конструкциями, снова пинаю рану, на этот раз коленом. Сразу же я запускаю свое разрушение и усиливаю его с помощью всплеска маны настолько, насколько могу, посылая импульс разрушающей энергии на шею монстра, используя момент отвлечения, когда он воет от боли после моей атаки. Поле вокруг шеи исчезает, и моя рука, покрытая колеблющейся маной, врезается, нанося ущерб плоти монстра. Теплая кровь льется на меня, и я вынужден броситься назад, отступив еще дальше. Трава на огромном участке перестает двигаться, и ветер стихает, когда я поглощаю всю энергию, медленно кружа вокруг монстра, имея время на моей стороне теперь, когда он так сильно истекает кровью. Медленный вдох, выдох. Спокойно я заставляю свое разгоряченное тело находиться в состоянии спокойствия, пока жду, внимательно наблюдая за раненым монстром. Затем я протягиваю руку к солнцу и теплу его лучей, падающих на землю, пытаясь поглотить тепловую энергию, которую оно дает. Я терплю неудачу, и моя хватка кинетической энергии ослабевает. Трава снова начинает качаться, снова дует ветер, и в тот же момент монстр нападает. Поле разрушения маны вокруг него уже исчезло, на смену ему пришел дым, который медленно вытекает из меха монстра. Дым темно-черный с оттенками серого, и он оставляет след за монстром, когда он бросается на меня. В тот момент, когда он приближается, я посылаю всю поглощенную кинетическую энергию в его голову, которая исчезает, превращаясь в дым. Какого черта? Я поглощаю больше и быстро отхожу в сторону. Две массивные руки маны образуются из моей спины и давят на монстра, который превращает все его тело в дым. Разрушение вспыхивает, и монстр снова материализуется слева от меня. Тут же он снова нападает, кусая меня. Я использую разрушение быстро, после чего наношу удар копьем, сделанным из маны. Наконец, атака попадает, и копье проходит через его шею. Я постоянно нарушаю его ману, и это продолжает отменять попытки монстра атаковать или бежать. Я стреляю конусом поглощенной кинетической энергии, взрывая его голову. Дым исчезает, и мертвое тело падает на землю. Вы победили угольноглазового варга, ур. 89. Разрушение, ур. 8. Разрушение, ур. 9. Всплеск маны, ур. 7. Всплеск маны, ур. 8. Блин, эти навыки становятся все более экзотичными. Более того, попытка поглощать тепловую энергию от солнечных лучей может быть не очень хорошей идеей. Сложность кажется слишком высокой на данный момент, но я доберусь туда. Скоро сила солнца будет у меня на ладони. Переводя дыхание, я оглядываюсь по сторонам. Близнецы уже покончили со своим монстром. Кажется, что они используют ментальные атаки, чтобы сбить монстра с толку, а затем используют свою скорость и потрясающую координацию, чтобы закончить его. Я не смог поймать много во время боя, но, похоже, у них есть прочная база. Но самое удивительное, это Ким. Он продолжает делать то, что я называю обманом и злоупотреблением своими навыками. Во-первых, он достает кучу маленьких шаров, сделанных из какого-то прочного металла, который, кажется, является базовым для людей с телекинезом здесь. Что удивительно, так это то, как умело он их перемещает. Я не знаю, вдохновил ли я его или он делал это раньше, но шары продолжают вращаться вокруг него. Он, по-видимому, привязывает их к себе так же, как и я, а затем бросает их в монстра с точностью, которая намного лучше, чем моя. Монстр, с которым он и Худвин сражаются, уже слеп, и на его шее огромное количество ран. Затем 15-летний мальчик использует свой второй навык, гравитация. Во-первых, я чувствую, как он создает что-то, что я не знаю, как назвать, кроме троса, соединяющего шары и голову монстра. Затем он использует навык на шарах. Они замедляются, и, кажется, от него требуется больше маны, чтобы переместить их. Он их утяжелил, в следующий момент он делает что-то, что похоже на поворот переключателя, отпуская шар. Они получают безумный прирост скорости и летят прямо на монстра, как будто их тянет трос, соединяющий их с головой. Сотни маленьких шаров, сделанных из металла, буквально стирают голову монстра с лица земли, и кровавый тролл из 46 го уровня умирает. Только из этого короткого шоу я вижу, сколько усилий он приложил, все тренировки, стоящие за этим, и бессонные ночи, проведенные в размышлениях о том, как лучше всего использовать свои навыки. Они не так уж и плохи, и у вас, бродяг, действительно странные способы использовать свои дары, присоединяется ко мне Руби. Затем она добавляет: я тоже получила одного монстра для Бисквита. Ты что? Я быстро оглядываюсь вокруг и нахожу, что Бисквит сражается с ежиком 10 го уровня неподалеку. Какого черта? Не смотри на меня так, Над, мне тоже скучно. Не издевайтесь над бедной собачкой только потому, что вам скучно. К счастью, Бисквит устраивает хороший бой. Отказавшись от использования оружия, он сделал 3 щупальца из фиолетовой маны, которые теперь кажутся темнее, чем раньше, и продолжает атаковать ежа 10 го уровня. Ежик просто свернулся в клубок, торчали неестественно острые шипы. Я даже чувствую на них немного маны. Очевидно, что лучшая собака на втором этаже не сдается и начинает ударяться о землю под ежом, стремясь заставить его перевернуться, а не атаковать его шипы. Умный мальчик. В этот момент шипы удлиняются, и один из них даже достигает Карги, слегка проткнув его ногу и вытянув каплю крови, прежде чем быстро втянуться, в то время как еж продолжает шипеть и прыгать на месте. Лучшая собака смотрит вниз на каплю крови на ноге, а затем снова на ежа. О, малыш! Сразу же милое рычание вырывается из пасти Бисквита, и он лает. Появляются 5 щупалец, растущих из его спины, которые быстро увеличиваются в размерах, дико вращаясь. Даже глаза Бисквита, кажется, приобретают немного фиолетовое свечение, и он приближается, колотя землю и ежа, непрерывно закачивая все больше и больше маны в щупальца, делая их плотнее и больше. Когда он наконец успокаивается, от ежа ничего не остается, и он смотрит в мою сторону. Ушел, я слышу в своем уме. Да, молодец, ты победил его. Еда ушла. Черт побери, Бисквит. Монстр, с которым я сражаюсь сейчас, немного слабее, чем Варк, с которым я сражался раньше, но это монстр, который использует огненные атаки. Я смог попросить Руби сделать это за меня, и она действительно это сделала. Я чувствую, что снова в долгу перед ней. Я искренне ценю то, что она делает для меня. Проведя некоторое время вместе, мы узнали немного больше о личностях друг друга и научились уважать их. Руби не болтает о вещах, которые меня не интересуют, и я стараюсь немного развлечь ее, когда ей скучно. Я разговариваю с ней и высказываю ей свое мнение, чувствуя себя гораздо более комфортно в наших разговорах. Я отбрасываю эти мысли и снова сосредотачиваюсь на монстре передо мной, все еще удивляясь разнообразию монстров из этого места. Палящая саламандра, ур, я уворачиваюсь от ее вспышки огня, чувствуя тепло на своей коже, хотя я защищен вооружением. В то же время я протягиваю руку к пламени и пытаюсь впитать его энергию. Я концентрируюсь и пытаюсь применить все, что я узнал до сих пор о перераспределении огневых атаках. Я перемещаю свою ману иначе, чем при использовании кинетического перераспределения, и все из-за всех тестов, которые я провел. Все ночи я не спал и продолжал тренироваться на камине, на пламени, исходящем от светящегося кристалла маны. Все тесты я делал в темноте туннелей. Я терплю неудачу, и моя мана разбивается в воздухе. Саламандра собирает ману внутри своего тела, а затем высвобождает ее сразу, формируя ее запутанным образом. Вместо огненной атаки появляется сильная вспышка света, ослепляющая меня и заставляющая закрыть глаза и полагаться на восприятие. Я продолжаю отслеживать ману монстра, его положение и то, как он использует свои навыки, и я делаю это до тех пор, пока огромная область вокруг нас не избавится от травы, а земля не будет светиться, как будто она сделана из лавы. Воздух колеблется, показывая, сколько тепла есть. И в этот момент я, наконец, протягиваю руку к струе атаки монстра и поглощаю ее, держу, леплю и отпускаю, пока мой разум переходит в перегрузку. Наконец, в моей голове звучит уведомление. Глава 94. Достигнутая веха. Во-первых, я высвобождаю поглощенную тепловую энергию в неконтролируемом взрыве тепла. Затем я бросаюсь к саламандре, покрывая все свое тело и голову бледно-голубыми доспехами. В моих руках появляется меч, сделанный из маны. У меча лезвие длиннее меня, и я покрываю его широко колеблющейся маной, напрягая свой разум и концентрацию. Жар становится сильнее ближе к монстру, и он даже пытается ослепить меня еще одной вспышкой, но я все еще держу глаза закрытыми с момента первой вспышки и продолжаю отслеживать его только с помощью восприятия. Разрушение активируется, отменяя некоторое пламя и лавовый навык, который покрывает тело монстра, делая его более прочным. Меч с колеблющимся лезвием прорезает голову монстра, мгновенно убивая его, и я отпрыгиваю далеко назад, чтобы выйти из все еще горячей области, отменяя свои навыки. Хорошо, посмотрим. Ваш навык кинетическое перераспределение превратился в перераспределение. Кинетическое перераспределение, ур. 13 перераспределение, ур. 8. Вы победили палящую саламандру, ур. 83, ур. 52 ЛВЛ 53. Только не это. Мои уровни. Конечно, я знаю, что мой навык был улучшен до его лучшей версии, или в сочетании с новым навыком, который я приобрел, и навык более высокого уровня не мог просто оставаться на том же уровне. Это не показывает должным образом мое мастерство над этим. Но, черт возьми, это жжет. Другое дело, что на этот раз это было легче, чем раньше, что явно показало влияние моего нового пассивного навыка, церебральной гармонии. Манипулирование моей маной просто чувствует себя намного лучше, гораздо более связанной с моими мыслями и моей волей. Это было хорошее решение, хотя я потерял адаптивную физиологию. Этот навык звучит чертовски хорошо. Чтобы попробовать, я протягиваю руку к полю расплавленной земли и поглощаю часть тепловой энергии, которая все еще излучается в окружающую среду. Он чувствуется так по-другому и в то же время так похож на старый навык. Я леплю ману, и перераспределение помогает мне собрать ее и превратить в маленькое пламя, которое мерцает на моей ладони. Сразу же я понимаю нечто удивительное. Пламя исчезает, и я поглощаю всю кинетическую энергию, которую могу, трава перестает раскачиваться, а ветер становится спокойнее. Затем я превращаю всю эту кинетическую энергию в термальную, в то время как мое сердце бешено бьется от волнения. Эффективность ужасная, отходы огромные, они медленные и плохо используются. Но я делаю это, и вместо тонкого конуса кинетической энергии я выпускаю конус нагретого воздуха, который мерцает и сжигает больше травы. С волнением, которого я давно не испытывал, я поворачиваюсь к Руби. «Эй, у тебя есть еще эти саламандры?» «С точки зрения Софи Мартинес, она здесь, мы должны идти». «Как, черт возьми, она нас нашла и чего она хочет сейчас?» «Мы ничего не сделали, чтобы заинтересовать ее. Это не имеет значения. Охранники не будут замедлять ее слишком долго, просто хватайте все, что можете, и готовьтесь к транспорту». Я наблюдаю, как люди с двумя вопросительными знаками над головой паникуют. Люди, которых я считала такими сильными, теперь кажутся нормальными людьми, теряющими контроль, кричащими, паникующими. Меня и остальных ведут в комнату в дальнем углу помещения, и я стараюсь крепко держать Иззи за руку. «Оставь позади заклинание разрушения, мы не можем позволить ей выследить нас». Больше криков, больше паники. Затем я чувствую, как земля трясется, сам воздух кажется тяжелым, и мне становится трудно двигаться. Чары на стене начинают светиться по всему объекту. Защитные чары, которыми они так гордились. Еще одна волна сотрясения и криков, и чары начинают мерцать и медленно теряют свое сияние. Наконец, возникает чрезвычайно сложный набор заклинаний, и я чувствую, что меня переносит куда-то еще. Только треть из нас делает это, даже теряя одного из людей, уровня которых я не видела. Образец империи. «Мы должны сообщить об этом, император должен знать», — говорит Наташа дрожащим голосом, так не похожим на ее обычно спокойное «я». «Только тогда я поняла, что мы больше не в королевстве, мы в империи, возглавляемый императором магом разума. Секретный объект в сердце королевства, который раньше скрывал парагоны шпионов империи, теперь заброшен и разрушен. Еще 5 уровней позже и еще 15 очков маны. Я долго думал, люди здесь обычно не вкладывают так много очков статистики в ману. Кажется, что равномерное распределение вашей статистики является наиболее часто используемым решением, иногда делая некоторые характеристики немного выше. Воины обычно идут на 30% силы, 30% ловкости, 30% телосложения и 10% маны. Некоторые из них, в зависимости от их классов, могут перейти на 20% маны или немного выше в другие характеристики, но это все. Что касается магов, то они обычно стараются использовать 1 очко маны, 1 очко телосложения, чтобы справиться с этим. Иногда на них уходит 1-5 маны и 1 телосложение. Все, что над ним, кажется редкостью. Итак, моя статистика в настоящее время такова. Сила – 17, ловкость – 18, телосложение – 53, мана – 165. Это означает, что я вкладываю 3 характеристики в ману и 1 в телосложение. Тем не менее, это все еще кажется выполнимым, но все продолжают смотреть на меня, как на тупого. Вы тупые, а не я. Так что да, они могут быть немного правы, но есть несколько вещей, которые работают на меня. Моя черта, сеть маны, позволяет мне лучше обращаться с маной. Концентрация берет верх, когда мое тело борется. Манипуляция маной помогает мне справиться с этим. Подкрепление, конструкция, забирает часть маны и пассивно расправляется с ней вместо меня. И, наконец, мои пассивные навыки, поток маны, редко, и церебральная гармония, редкость. До сих пор мне предлагали много разных вариантов, но я все равно удвоил количество вариантов, связанных с маной, и, вероятно, только благодаря этому я смогу справиться с большим количеством маны, и мой показатель маны выше, чем должен быть на моем уровне. Тем не менее, я чувствую, что мне все еще не хватает, даже несмотря на то, что мои навыки улучшаются. Концентрация, двойная концентрация, 22 го уровня. Манипуляция маной, продвинутая манипуляция маной, 26 го уровня.